Павел сбежал по лестнице широким шагом, перемахивая через две ступеньки. Дыхания не хватало. Сердце отчаянно колотилось в груди. Его судорожные ритмы отдавались в ушах несказанными словами. «Мать, отец! Мать, отец! Мать, отец!» В хаосе мыслей, не оставлявшем его с того момента, как он снял телефонную трубку, этот двойной вопрос всплывал неизменно, терзая неизвестностью. Такой вызов мог быть обусловлен только самой серьезной причиной. Так с кем же из них произошло это? Мать или отец? Несколько раз он ловил себя на позорной мысли «лучше бы мать», но мгновенно пресекал ее. «Опомнись, это же мать, не кто-нибудь. Господи, сделай так, чтобы это был не кто-то из них, только не отец и не мать». Задыхаясь, он остановился перед закрытой дверью квартиры, по краям которой стояли двое. Один в милицейской форме, другой в штатском. «Нельзя сюда», — сурово сказал милиционер, а штатский одновременно произнес участливым голосом. «Вы Чернов Павел Дмитриевич?» «Да». «Проходите». Штатский широко распахнул дверь. В прихожей толпился народ. Милиция, соседи, видимо, понятые, люди в штатском. Павел рванулся на вспышку фотоаппарата, осветившую место в дальнем конце прихожей, в нескольких шагах от него. Люди расступались, и Павел оказался один на один с неестественно растянувшейся на полу фигурой. Ноги подогнуты, удивленно смотрят в потолок огромные застывшие глаза, руки раскинуты в сторону, одна сжимает отцовский пистолет, под головой темная лужица, а в виске черная дыра с остановившейся остывшей кровью. «Елка!» Вымолил. И тут на Павла обрушился шквал звуков, нестройных, нескоординированных, перекрывавшийся нечеловеческими воплями из спальни, в которых он с трудом узнал голос матери и выхватил слова «Леночка! О, Леночка, родная! О!» Кто-то тихонько тронул его за плечо. «Павел Дмитриевич». Павел обернулся. Перед ним стоял невысокий и крепкий мужчина в штатском, лет 40 на вид. Старший следователь прокуратуры Чернов Валерий Михайлович, представился мужчина. «Ваш однофамилец. Пойдемте в комнату. Несколько вопросов, если позволите». «Как? Как это произошло?» — спросил Павел. «Пойдемте», — повторил следователь. «Я хочу видеть отца», — сказал Павел. «Пожалуйста», — кивнул следователь. «Он у себя в кабинете. Лучше бы его не тревожить сейчас, но вам можно. Потом выходите сюда. Я жду вас». Павел вошел в гостиную, где за столом сидело несколько мужчин с бумагами, чемоданами. Двое из них были в белых халатах. Он прошел мимо и открыл дверь в кабинет. Отец, прямой как палка, сидел за столом и застывшими, почти как у елки, глазами смотрел в никуда. Ящики стола были открыты, на полу валялись бумаги, папки, но крышка стола была чистой. На ней прямо перед Дмитрием Дормидонтовичем лежала одна единственная бумажка. Павел заглянул через плечо отца и прочел написанные четким отцовским почерком слова. в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, в Ленинградский областной комитет КПСС, от Чернова Дмитрия Дормидонтовича. Заявление. В связи с преступной халатностью, проявленной мной при хранении личного оружия, прошу освободить меня от обязанностей второго секретаря Ленинградского областного комитета КПСС 7 ноября 1979 года. Чернов. «Отец!» — позвал Павел. Тот не шелохнулся. Павел приблизился еще на полшага, положил руку на неподвижное плечо отца, постоял так. Отец поднял руку, положил ладонь на руку сына и слегка сдавил ее пальцами. «Спасибо», — чуть слышно прошептал он. «Теперь иди». Павел молча на цыпочках вышел и вернулся в гостиную, где ждал его однофамилец-следователь. Они прошли в комнату, которая когда-то была его, Павла, комнатой, потом Ёлкиной, потом была частично переоборудована Лидией Тарасовной под свой уголок. «Здесь нам никто не помешает», — сказал следователь. Уселся за резной чайный столик и жестом пригласил Павла присесть напротив. «Как это произошло?» — повторил свой вопрос Павел. «Откровенно говоря, это еще предстоит выяснить», — ответил следователь. «Есть некоторые странности. На данный момент у меня есть две версии происшедшего. Скорее всего, смерть вашей сестры наступила в результате неосторожного обращения с оружием. Она пришла сюда, открыв дверь собственным ключом, выпила бутылку Кагора и примерно две трети бутылки ликера, или как его там, в общем, Дюбоне. Залезла в ящик стола Дмитрия Дормидонтовича, нашла там пистолет, стала баловаться с ним перед зеркалом. И чушь какая-то, — сказал Павел. Это так не похоже на Ёлку, на Елену. В том-то и дело, — согласился следователь. Пока мне удалось опросить только соседей, свекровь потерпевшей, впрочем, от нее было мало толку, и некоторых прибывших на место происшествия, скажем так, коллег вашего отца, и на основании их показаний у меня тоже сложилось несколько иное представление о личности потерпевшей. Скажите, Павел Дмитриевич, в 76-м году с ее стороны имела место попытка самоубийства? «Да», — прошептал Павел. «Причина личная». Павел сжал губы. «Понятно. А скажите, пожалуйста, она знала, что у Дмитрия Дормидонтовича есть личное оружие?» «Наверное. Не знаю. Мы эти вопросы не обсуждали. Я знал». «Давно знали?» «Пожалуй, с детства». «И, простите, не возникало желания, ну, там, пострелять по банкам или перед сверстниками похвастаться?» «Нет. Вещи отца были для нас неприкосновенны. И потом, сколько себя помню, я никогда не любил оружие. Но пользоваться приходилось?» «Да, в экспедициях». «Итак, насколько я понимаю, вам неизвестно, знала ли потерпевшая о наличии в доме оружия?» «Неизвестно». «Так, а скажите, какие отношения были у Елены Дмитриевны с ее мужем, Вороновым Виктором Петровичем?» Не знаю. Понимаете, последние годы мы были не особенно близки с сестрой. А Воронова я видел всего один раз на их свадьбе год назад. И сестру я с тех пор не видел. Завтра собирались встретиться. А вышло сегодня. Павел замолчал. Следователь не торопил его. Лишь когда Павел достал из кармана сигареты, однофамилец из прокуратуры щелкнул зажигалкой, давая прикурить, и спросил. Она не могла повторить попытку самоубийства по личной причине. От неожиданности Павел поперхнулся дымом. Откашлявшись, он сказал, «То есть из-за Воронова?» «Я сомневаюсь». «Почему?» «А что толку отмалчиваться теперь?» «Елке все равно не поможешь». «Понимаете, тогда, после первого случая, она сильно переменилась. Мне кажется, что она вообще утратила способность чувствовать». Любовь, во всяком случае. Впрочем, я не знаю, что с ней было во Франции. «А вы обратили внимание на зеркало?» — неожиданно спросил следователь. «Нет, а что?» «Там была надпись, сделанная губной помадой». «Надпись?» «Да. Прощай, изменщик коварный». Павел невольно улыбнулся. Это из какого-то мещанского романса. Ёлка, то есть Елена, могла такое написать только в шутку. Хороша шутка. Однако же мать Воронова показала, что по возвращении из Парижа ее сын несколько дней отсутствовал, а потом пришел и заявил Елене Дмитриевне, что уходит к другой женщине. Вот как? Я не знал. И как она к этому отнеслась? Спокойно собрала мужу чемоданы и выставила его за порог. Вот видите, даже если Воронов и ушел к другой, стреляться из-за этого она не стала бы. Но я тоже склоняюсь к такому выводу. Тем более, что ваша сестра, прежде чем воспользоваться оружием, вынула из него магазин с патронами. Павел изумленно посмотрел на следователя. «Тогда как же?» «Видимо, до того она случайно передернула затворную раму и послала патрон из магазина в патронник. Потом она вынула из пистолета обойму, но не учла, что один патрон остался в стволе». «Значит, все же неосторожное обращение. А может быть, был еще кто-то? И она не сама?» «Теоретически не исключено. Однако ваши родители услышали выстрел, входя в квартиру. Тоже услышали и соседи. Некоторые даже выскочили на площадку. В это время или после никто не мог выйти из квартиры незамеченным. Конечно, гипотетический убийца мог, к примеру, сделать выстрел через подушку и уйти, оставив капсюль с детонатором в стенных часах или, скажем, под дверным ковриком. Но это уже из области детективной фантастики. Разумеется, мы проведем тщательную экспертизу вещдоков, но убежден, что никаких следов присутствия второго лица обнаружено не будет. Их разговор прервался диким криком из прихожей. Оба вскочили и выбежали туда. Трое здоровенных ребят, один в белом халате, один в милицейской форме, один в штатском, из последних сил удерживали извивающуюся всем телом Лидию Тарасовну, в лице которой не осталось ничего человеческого. Четвертый стоял у стенки, согнувшись и держась за живот. Ближе к дверям лежал неизвестный Павлу оборванец с разбитой головой. Рядом с ним валялась тяжелая стойка для чистки обуви. На шум выбежали люди из гостиной. В прихожей стало тесно. «Спокойно!» — крикнул следователь и протиснулся к группе, державшей Лидию Тарасовну. «Что тут произошло? Насибов?» — обратился он к штатскому. «Да вот начал тот и тут же взвыл от боли. Вопрос следователя отвлек его внимание, он ослабил хватку, и Лидия Тарасовна, изловчившись, ударила его ногой. «Что стоите столбами?» — заорал следователь на столпившийся народ. «Кто-нибудь смените Насибова, подержите ее!» «А к этому врача срочно!» Ближайшей группе милиционер схватил Лидию Тарасовну за руку и лихо заломил за спину. Мать Павла согнулась и зашипела. «Осторожней! Дуболом, руку сломаешь!» — крикнул следователь и вновь обратился к Насибову, потирающему коленку. «Рассказывай». «Ну, в общем, после уколов она вроде успокоилась. Стала просить вывести ее сюда, посмотреть на дочь, проститься. Ну, она встала. Мы вышли. А тут как раз открывается дверь, и на пороге и этот... Мы и глазом моргнуть не успели, а она вырвалась, схватила подставку и зафигачила ему в голову». «Молодцы!» — саркастически заметил Чернов-следователь. «Увести ее в комнату!» — крикнул он, пробираясь вместе с Павлом к дверям. «Врача туда, укол посильнее, чтобы вырубилась». «С этим что?» — спросил он, показывая на лежащего возле входа мужчину. «Без сознания», — сказал врач, сидящий на корточках возле неизвестного. «Сильная травма головы, кровотечение. Возможно, повреждение черепа, сотрясение мозга наверняка. Пульс и дыхание есть. Пьяный он, Валерий Михайлович». «Понятно», — сказал следователь. «Перевязать, ну и все, что полагается. Вызвать третью скорую». «Зачем третью?» — спросил врач. «Этого в травму, Чернову психиатрическую, и глаз с обоих не спускать. Воронову к нам в прозекторскую». «Извините», — сказал он, обращаясь к Павлу. «Не доглядели, козлы. Народу столько, путаются только под ногами, мешают работать. Подойдите сюда, пожалуйста. Узнаете его?» «Нет», — сказал Павел, но подошел, пригляделся. «Хотя стойте. Это, кажется, Воронов». «Надо же! А год назад был такой вальяжный. Вы уверены, что Воронов?» Пристально глядя на Павла, спросил следователь. Павел пожал плечами. «Точно, Воронов», — подтвердил стоящий у двери милиционер. Он сам так назвался. Говорил, что муж. Просил пустить. «Разберемся». Хмуро посмотрев на милиционера, сказал следователь. «Еще раз извините, Павел Дмитриевич. Сами видите, голова кругом. Вы можете идти». «Как это идти?» — не понял Павел. «Домой. Завтра-послезавтра продолжим разговор в прокуратуре. Или могу к вам заехать». «Да как же я пойду? А отец?» «Тогда пройдите к нему, пожалуйста», — сказал следователь. «Надо здесь заканчивать поскорее, протоколы составлять, всякое такое, а то еще что-нибудь произойдет». «Где этот, ну, гобист Фролов?» — спросил он кого-то из молодых людей, выходящих из гостиной. «Там молодой человек показал себе за спину. Бумаги пишет». Следователь вздохнул. «Пойду вопросы согласовывать». «А вы идите, Павел Дмитриевич. Я на кухне посижу, можно?» «Эй, с кухни кончили?» — крикнул следователь в пространство. «Кончили», — ответил стоящий рядом молодой человек. Следователь вздрогнул и укоризненно посмотрел на него. «Можно», — сказал он Павлу. Павел вышел на кухню и закурил. «Ну вот... Собственная семья не состоялась, а теперь и родительская рухнула. Ушла елка. Одного взгляда на мать достаточно, чтобы понять, что и она уходит безвозвратно. Отец. Он остается. Но одному Богу известно, каким он будет теперь. Без работы, без семьи. «Ну уж нет», — прошептал Павел. «Его мы с Нюточкой вам не отдадим». И погрозил кулаком в ночную темноту. Он и не заметил, как опустела квартира. Кто-то совал ему на подпись какие-то бумаги. Он подписывал, не читая. В прихожей шумели, топали, переговаривались. Сознание его безучастно отмечало. Вот выносят елку. Вот мать, обездвиженную, вырубленную лошадиной дозой какой-то гадости. Вот хлопают двери. Раз, другой, третий. И стало тихо. За пределами кухни громоздилась тьма, обволакивающая, приглушающая звуки. Павел вышел в темную прихожую, щелкнул выключателем. Из зеркала на него глянул бледный, тощий, сутулый субъект средних лет с черными мешками под глазами. Павел поспешно перевел взгляд выше. Прочел корявую красную надпись «Прощай, изменщик коварный». Вздохнул, сделал два шага в ванную, сорвал с вешалки банное полотенце, занавесил им зеркало и отошел за меловую черту, обозначившую контуры совсем недавно лежащего здесь тела. Тело. Павел рванулся к телефонной тумбе, распахнул дверцы, вытащил старую, истрепанную записную книгу и раскрыл на букву «Р» «Есть». Он набрал давно забытый номер. Трубку сняли после первого же гудка. «Рива Менделеевна? Здравствуйте, это Павел Чернов. Поздно? Извините, что разбудил. Вы не спали? Будьте любезны, адрес Лёни и телефон, если есть. Да, очень срочно». Павел записал адрес. Своего телефона у Рафаловича не было. Он хотел сразу позвонить на телеграф, но передумал. Лучше сходит завтра утром с бумагой, подтверждающей. Нет, все-таки не укладывается в голове. И что с того, что в последние годы сестры в его жизни как бы и не было? От этого только хуже. Если бы чаще был рядом, старался помочь, понять, может быть, и не было бы сегодняшнего. Ладно, что теперь толку? Павел расправил плечи и через темную гостиную прошел в отцовский кабинет. Дмитрий Дормидонтович сидел все в той же позе, но папки и листочки были подобраны с пола и аккуратно разложены на столе рядом с заявлением. «Чай будешь?» — спросил Павел. «Я поставлю». Дмитрий Дормидонтович будто и не слышал его вопроса. Павел терпеливо ждал. Прошло минуты две. Потом отец медленно-медленно поднял голову, посмотрел на него. «Чай?» — переспросил он чужим сиплым голосом. «Чай не буду». «Тогда иди спать. Прими Родедорм или Реланиум и ложись». «Спать», — повторил отец. «А ты?» «Я тоже», — сказал Павел. «Дам тебе лекарство, покурю и лягу». «Да». А Лида? Мама в больнице. Ей так лучше. Лучше. Дмитрий Дармидонтович поднялся. Павел подхватил его под плечо, желая помочь. Но отец отвел руку. «Сам», — сказал он и вышел на негнущихся ногах. Павел посмотрел ему вслед, послушал шаркающие шаги, потом шум воды из ванной. Вот черт, забыл, где в этом доме держат лекарства. В спальне, наверное.